И Алира все это понимал не хуже меня. «Не горячитесь, господа», — слегка улыбнулся глава рода Ридера. «Господин Дамар, мы понимаем ваше состояние, но ваши подозрения беспочвенны. По крайней мере, в отношении моего рода. Благодарю», — склонил голову я. «Вероятно, я был излишне резок, прошу меня простить». «Извинения приняты», — ответил Ридера. Эксара и Алира коротко кивнули в ответ. «Так я могу рассчитывать на ваши боевые отряды, господа?» — спросил я. «Глава 29. Кто будет командовать операцией?» — спросил глава рода Эксара. «Я», — ответил я. Главы родов еще больше нахмурились. Их можно было понять, они видели перед собой 16-летнего мальчишку. «Но я-то знаю, что никого, кто имел бы реальный опыт, сравнимый с моим, у них нет. Господин Дамар, вы несколько переоцениваете свои силы», — мягко улыбнулся глава рода Ридера. «Серьезно?» — насмешливо приподнял брови я. «У меня есть опыт, меня учили. К тому же, только за последний месяц на меня нападали трижды, и все три боя я прошел без единой царапины. Против превосходящих сил противника, одного наемного убийцу и вовсе прикончил за несколько секунд». Главы родов задумались, а Лира и вовсе посмотрел на меня новым взглядом. «Уверен, у них есть эта информация, но одно дело, сухие отчеты, и другое, смотреть мне в глаза и сопоставлять данные. Возможно, кто-то из них ощутил, что я говорю правду. Собственно, камнем преткновения был только мой внешний возраст. Для взрослого опытного мага я не сделал ничего выдающегося, за исключением посланного за моей головой наемника-эксперта, но его ранг они не могли знать. Командование операцией – это не то же самое, что личное участие в бою», – покачал головой Ридера. «Если вы боитесь потерять своих людей», – произнес я, – «вы можете просто отказать мне. Я пойду за своей невестой с вами или без вас, и внутрь за ней пойду именно я. Вне зависимости от количества и ранга остальных бойцов, задействованных в операции», — господин Дамар укоризненно покачал головой Ридера. «Мы вам не отказываем. Мы пытаемся понять, как нам быть». Эх, жаль, что этот диалог повел именно Ридера, что их старейшина на прошлых встречах, что сам глава рода сегодня были явно и откровенно на моей стороне. Был бы моим оппонентом сейчас Алира, я задавил бы его без зазрения совести. Но Ридера, самый лояльный ко мне род в нашем союзе четырех. Даже отношение Эксара держится только на авторитете учителя, а Ридера меня приняли сразу. Тем не менее, отдавать инициативу нельзя. Да и времени на споры нет, если уж на то пошло. «По сути, мне от вас нужны бойцы, чтобы выставить оцепление», — сказал я. «И, возможно, несколько магов для отвлечения внимания или сдерживания магов противника, если таковые найдутся. Я не прошу вас бросать своих людей на штурм. Внутрь пойду я один. Моя невеста, моя операция, мой риск. Ваши люди нужны только для того, чтобы обеспечить освобожденной заложнице безопасный отход». «Вот это уже похоже на дело», — неожиданно одобрил мой план Алира. «Признаться, после вашего заявления о наших девушках, господин Дамар, я боялся, что вы вольно или невольно нас подставите. Теперь вижу, что я ошибался. Приношу вам своим искренние извинения». Я с удивлением перевел взгляд на Алира. Нет, ход его мыслей можно понять. Мальчишка, который просит помощи, явно не способен справиться сам. А на боевой операции может случиться что угодно. И да, сделать виноватыми союзников можно по очень многим признакам. Начиная с выделения недостаточного количества сил и заканчивая ошибками командующего операцией. Да и в принципе проще винить кого-то другого, а не себя, в любых неудачах. Но я, вроде, не давал повода так о себе думать. Возраст, чтоб его, 16 лет, что я сам подумал бы о таком борзом пацане. Да ничего хорошего, если уж на чистоту. Вам ни за что извиняться, господин Алира, — улыбнулся я. Я понимаю, что вас вводит в заблуждение мой малый возраст. Однако это недостаток, который быстро проходит. Алира лишь усмехнулся в ответ, однако его взгляд потеплел. Да и я несколько изменил отношение к его роду. Один мерзкий старейшина – это еще не повод переносить негатив на весь род. И мне самому об этом нужно помнить всегда. Я выделю два боевых отряда по 7 человек, — сказал глава рода Эксара. В каждом отряде есть мастер, профессионал и 5 неодаренных. Если моя жена выскажет желание пойти с вами, то у вас даже эксперт будет. Благодарю, — склонил голову я. Боевые группы, укомплектованные по стандартам спецподразделений моего мира, Это почти идеально. Осталось только решить вопрос с их подчинением. И не формальным, а фактическим. Две аналогичные группы моего рода будут в вашем распоряжении, господин Дамар, сказал глава рода Ридера. Благодарю. Вновь склонил голову я. Прямо сейчас могу выделить только одну такую группу, сообщил глава рода Алира. Зато в дополнение могу предоставить надежную связь на всех участников операции. У меня совершенно случайно завалялся комплект военных раций в количестве 50 штук, и все они сопряжены. Мои технари хорошо поработали. Я с вновь проснувшимся интересом посмотрел на Алира. Кто бы мог подумать, что у самого слабого рода и стройки моих союзников могут найтись такие мощные игрушки. Я не знал местных стандартов связи, поэтому не стал уточнять детали, все равно не пойму пока. Зато я был практически уверен, что военные рации очень сложно подавить. Сильно сомневаюсь, что Валерий охраняет чья-то родовая или клановая гвардия. Не та специализация и не та выучка. Да и координаты, которые передала Оливия, указывают на промзону на южной окраине города. Скорее всего, заказ отдали наемникам. Военные глушилки – это средства, стоящие на спецучете. У наемников их просто не может быть, а гражданскими приборами военную связь не перебить. И это шикарная новость, сразу отпадает целый пласт потенциальных проблем. Надо будет при случае поинтересоваться, где Алиры берут такие вещи. Мне тоже пара-тройка военных приблуд не помешала бы. Благодарю, в третий раз склонил голову я. Алира кивнул, явно довольный моей реакцией. Координаты места встречи я перешлю вам в течение получаса, сказал я. Пусть ваши отряды выдвигаются на место по готовности, желательно на гражданских машинах или в составе стандартного для вашего рода кортежа. Общий сбор на месте через 2 часа. Удачи вам, господин Дамар, слегка улыбнулся глава рода Иксара. Что у вас? Спросил суровый мужчина с обветренным лицом и выгоревшими на солнце волосами. Мы потеряли его, доложил дежурный. Последнее местоположение, квартира его людей. 4 часа назад. Как это произошло? Нахмурился командир. Оба дома, и его людей, были под наблюдением. Парень туда приехал, это зафиксировали наблюдатели на внешних постах. С тех пор движения не было. Все их машины на месте, включая байк Виктора Дамар. Из дома никто не выходил и отслеживаемые машины не выезжали. Однако когда мы подтянули людей, которые взяли под наблюдение окна интересующей нас квартиры, она была уже пуста. Хартова спешка. Поморщился наемник. «Отзывайте наблюдателей, пусть подтягиваются на базу. Что там сбыло?» «Тишина», — ответил дежурный. Оливия была съездила домой, провела в своем поместье около часа и вернулась в город. Сейчас она находится на своей городской квартире. В поместье рода было все спокойно, никаких признаков подготовки боевых групп к выезду. Кроме Оливии было, из поместья рода было никто не выходил. Признаков движения военных сил клана также нет. Как мы и думали, «спасать свою девчонку они не будут», — хмыкнул командир. «А что там у мальчишки? Одна стандартная боевая группа?» «Так точно. Проверьте его родовое поместье», — распорядился командир. «Если он решил спрятаться, то он там. И на поместье рода Иксара гляньте заодно. Они единственные, кто прямо сейчас может ему помочь. Командир, там высокие стены и магическая защита», — возразил боец. «Мы ничего не увидим. А поставить наблюдательные посты негде. Улицы прямые и пустые, просматриваются на раз. Прокатитесь мимо поместья пару раз», — ответил командир. «Запустите дроны. От вас не требуется детальная разведка, только общее впечатление. Если боевые группы готовятся к выезду, то вы увидите возню на парковке, беготню к арсеналу и так далее. У вас 3 часа на разведку, потом все бойцы отряда должны быть на базе. И усильте наблюдение за Оливией Бала. Если мальчишка решит сделать глупость, то лишний мастер ему не помешает». «Понял», — коротко кивнул боец. «Все посты внутри базы перевести в режим повышенной готовности», — продолжил раздавать указания командир. «С комнаты девчонки глаз не спускать». «Есть». «Как я и думал, самое сильное сопротивление своему плану я встретил среди своих. В отличие от союзников, Тахир наблюдал за Виктором Дамар с самого детства и точно знал, что никаких специфических навыков у меня не должно быть. Поэтому мое намерение идти за Валери в одиночку вызвало у него просто бурю эмоций. Рахи тоже поглядывал на меня с недоверием, но с ним было проще. Он мальчишку не знал, и он пока еще не был частью моего рода, а потому морального права обсуждать приказы работодателя не имел. Тем не менее, приказы можно выполнять по-разному, Тихий саботаж мне не нужен. За мной, оба, скомандовал я и вышел из комнаты, где собрались все бойцы. Тахир и Рахи потянулись следом. Когда за нами закрылась дверь, я повернулся к магам. Тахир собирался было что-то сказать, но, наткнувшись на мой жесткий взгляд, решил выждать. «Значит, так, холодно начал я. В первый и в последний раз я позволяю вам обсуждать мои приказы в боевой обстановке. В следующий раз я такого не потерплю. Пойдете под родовой трибунал по законам военного времени. Времени на полемику у нас с вами нет, поэтому сделаем проще. Сейчас мы втроем поднимаемся наверх, вы занимаете любые позиции в руинах особняка и изображаете из себя засады врага, а я возьму на себя роль штурмовой группы и тихо вынесу вас обоих. На все игрища у нас с вами 15 минут. 5 минут вам на выбор позиций, 10 минут мне на ликвидацию. Вопросы?» Маги переглянулись. Скепсиса у них изрядно поубавилось, слишком неожиданно для них я стал жестким командиром и слишком наглядную демонстрацию предложил. «Вопросов нет», — ответил Тахир. «Тогда вперед», — жестом указал им на выход я. «Люк открою вам отсюда, смотреть, где вы засядете, не буду. Единственное условие — отсутствие прямой видимости выхода из подземелья. Диверсант в моем лице на практике может появиться откуда угодно». «Принято», — отрывисто кивнул Раха и первым устремился на выход. Подождав оговоренные 5 минут, я вышел наружу. Разумеется, я их вынес. Ни Тахир, ни Раха не были натасканы на прямое противодействие диверсантам. Да и удобных позиций в руинах было всего 3. Их все, разумеется, я заметил еще при прошлом осмотре поместья. Причем магия мне для этого не понадобилась, да и не было у меня в арсенале техник, которыми можно было оглушить, а не убить. «Но как?» – изумленно воскликнул пришедший в себя Тахир. Рахи валялся рядышком и пытался тихонько прочистить горло. «Пережал я немного. Так-то достаточно было просто обозначить удушающий захват, показать, что я подобрался на дистанцию удара ножом. Это гарантированная смерть для часового. И Рахи прекрасно это знал. Но он дернулся от неожиданности, а я на рефлексе надавил. «Тахир, вам ли не знать, что у аристократов древнего рода может быть много сюрпризов?» Хмыкнул я. «Господин», — склонил голову он, — в лежачем положении это смотрелось довольно забавно. «Поднимайтесь, время не ждет», — скомандовал я. Оба мага тут же приняли вертикальное положение. Вопросов о моей квалификации больше не стояло, они оба были профессионалами и умели признавать чужое мастерство. А подчиняться юнцу для клановых было нормально, к этому факту они привыкли давно. Вернувшись в подземелье, мы в первую очередь определили точку сбора, где встретимся с отрядами союзников. Эти координаты я сразу передал главам родов, как и обещал. Затем мы с бойцами еще раз, уже спокойно, обсудили план операции с учетом сил, выделенных в мое распоряжение союзниками, и предварительных разведданных, которые собрал Рахи. 10 минут на сборы и выдвигаемся, распорядился я, когда мы закончили. Бойцы принялись проверять оружие и распихивать по разгрузкам запасные магазины, а у меня зазвонил телефон. Рахи вернул мобильники всем после того, как мы приехали в поместье, и я при помощи защитной системы еще раз проверил территорию на предмет чужих рунных вязей. Все оказалось чисто. «Виктор, ты где?» – раздался встревоженный голос Оливии, когда я принял вызов. «Все-таки хочешь поучаствовать?» – усмехнулся я. «Сейчас у меня уже не было необходимости в еще одном мастере». Эксара подтвердил даже участие своей жены. «У нас и без Оливии будет эксперт, 7 мастеров, 6 профессионалов и 30 неодаренных бойцов. Этого более чем достаточно для операции. Но и без основания отстранить Оливию от участия было бы очень спорным решением, особенно учитывая ее отношение к сестре и тот факт, что без координат Валерии, которые она достала, операция была бы попросту невозможна». «Хочу», — твердо ответила девушка. «Оливия, пойми меня правильно», — смягчил тон я. «Лично тебе я доверяю, в данной ситуации, но за тобой может вестись слежка, твое присутствие может дать противнику информацию о моих планах и о силах, которыми я располагаю». «ПФФ», — фыркнула она. «Виктор, ты вообще помнишь, кем был мой отец? Дочь главы клановой разведки не приведет за собой хвост. Справишься сама?» — скептически поинтересовался я. «Если ты считаешь, что у меня в городе мало своих людей и подготовленных мест, то ты заблуждаешься», — ответила Оливия. «Это не бойцы, к сожалению, но стряхнуть хвост хватит. Мне не хотелось ставить успех операции в зависимость от самоуверенности одной девчонки. Я понятия не имел, что она умеет на самом деле и сможет ли избавиться от слежки. Однако я вспомнил, как сам буквально только что злился на отношение к себе глав родов. Возраст, да, мнимый недостаток, который далеко не всегда играет ключевую роль. Это для меня настоящего Оливия, совсем молодая девчонка. А так-то в родном мире я знал и более молодых, но очень успешных агентов и оперативников. К тому же, нельзя было сбрасывать со счетов то, что Оливия знала координаты Валери. Откажи я ей сейчас в участии в операции, с нее сталось бы самостоятельно приехать и вмешаться. Конечно, из лучших побуждений, но такие неучтенные факторы мне не нужны. Пусть лучше сразу вливается в наш состав, хоть приказы выполнять будет. Хорошо, запоминай точку, ответил я и продиктовал координаты места встречи. Общий сбор через полтора часа. Принято, выезжаю. Глава 30. На месте сбора были уже три боевых группы. Одновременно с нами на пустырь с другой стороны заехал еще один микроавтобус. Пока мы знакомились и обменивались приветствиями, подтянулись и остальные. Даже Оливия была успела приехать. Она, кстати, вновь сумела проявить себя, привезла спутниковую съемку интересующего нас объекта и прилегающей территории. Распечатку огромного формата лидеры группы расстелили на капоте одной из немногих легковых машин. Она стала своеобразной полевой картой. Разрешение спутниковой съемки изрядно хромало, но как план территории противника распечатка зашла на ура. Мы тут же разделили зону будущих боевых действий на квадраты, обговорили зоны ответственности каждого отряда, общую схему взаимодействия и набросали пару-тройку простеньких сценариев боя. Несмотря на то, что у нас будет единое командование, гвардейцы разных родов не станут одним крупным соединением. По факту, мы так и будем действовать отдельными отрядами. После этого жена главы рода Иксар отозвала меня в сторону. «Господин Дамар, позвольте мне взять на себя роль координатора», – произнесла она. Я поднял на нее тяжелый взгляд. Начинается. Даже не сомневался, что кто-то из командиров отрядов все-таки попытается перетянуть одеяло на себя. И кому, как не эксперту и действующему командиру родовой гвардии Иксара, брать на себя роль лидера? «Не доверяете?» – прямо спросила она. «Опасайтесь, что я буду действовать вразрез вашим приказам». Я лишь усмехнулся. «Зря», — отразила мою ухмылку Ида Иксара. «Много лет назад я была на месте вашей невесты. На острие атаки тогда шли мой будущий муж и ваш отец, а союзники выделили отряды прикрытия». Я удивленно приподнял брови. В моем представлении несколько не бились даты. Рихард Дамар был намного младше нынешнего главы рода Иксара и его жены, но мало ли, как оно там сложилось и в каком возрасте Иксара женился. Зато это совпадение расставило все на свои места. Получается, я практически точно повторил план многолетней давности. И тогда, и сейчас, в освобождении заложницы участвовали все роды моих союзников. Жена моего учителя, мать нынешнего главы рода, была урожденной Ридера. Они не могли остаться в стороне. Аида Иксара, урожденная Алира. Не поэтому ли глава рода Алира первым принял мой план? Он-то не мог не помнить, как в свое время спасли его сестру. И не поэтому ли меня не стали отговаривать от намерения идти внутрь? Я ожидал большего сопротивления, а главы родов по этому пункту плана вообще со мной не спорили. Они пытались обсудить только вопрос командования операцией. Оказывается, все просто. Рихард Дамар в свое время уже проделывал нечто подобное, и, скорее всего, именно поэтому особых вопросов к моим личным навыкам не возникло. Сын умеет то же самое, что и отец, что может быть естественнее в древнем роду. Мы ошиблись на финишной прямой, продолжила Ида Иксара, запросили помощь. Но командующий операцией посчитал более значительной угрозу на другом фланге, и мы остались против превосходящих сил противников втроем. Мастер и два профессионала, не сработанная тройка, а просто три аристократа, которые прежде даже на полигоне не встречались. С тех пор я прекрасно знаю, что изнутри виднее, и я буду выполнять ваши приказы, господин Дамар, слово. Я посмотрел на женщину другим взглядом. По сути, она была права, пытаясь перехватить роль координатора. Я видел нашу связь, это не глухие шлемы, к которым я привык в родном мире, а просто гарнитура с рацией. Я физически не смогу нормально управлять боем, будучи внутри здания. И дело даже не в рассеивании внимания на две задачи, а в том, что любой звук может меня выдать. Я просто не смогу отдавать приказы голосом. Я думал о том, чтобы поставить координатором Тахира. Опыта штурма объектов у него мало, но мой гвардеец точно не стал бы саботировать мои приказы. Однако с таким прошлым Ида Иксара, идеальный вариант. Сила, авторитет, военный опыт, даже происхождение – все за нее. Ее легко примут в качестве командира все союзники. «Хорошо, роль координатора операции за вами», – кивнул я. «Благодарю за доверие», – склонила голову женщина. База наемников стояла на самой окраине города, с двух сторон ее окружал пустырь, с третьей стороны располагались гаражи, с четвертой стояла местная распределительная подстанция. План у нас был простой. Три боевые группы начинают атаку с трех направлений. Причем самая сильная атака должна идти со стороны пустыря. Атака со стороны гаражей будет только обозначена, мастер в той группе останется в резерве. В общем, отвлекающий маневр, не более того. Основной бой пройдет на пустыре. Самое неудобное направление, со стороны подстанции, останется пустым. И это предельно логично. Там действительно крайне неудобное место, укрытий нет, за спиной высоковольтные линии электропередач, которые в случае боя могут стать для нападающих дополнительным поражающим фактором. Уверен, несколько столбов опор у наемников пристрелены. Именно там я проник за периметр, когда загремели первые выстрелы и полетели техники. Наемников на базе было даже больше, чем нас, но у них определенно не могло быть столько же сильных магов. Даже два мастера, атакующие со стороны пустыря, изрядно напрягли противника. Да и атаку со стороны гаражей на базе проигнорировать не могли. Разумеется, они оставили часовых на стене, обращенной к подстанции. Но пара неодаренных, которые, к тому же, не обладали особой выучкой, а потому волей-неволей косились в сторону идущего за их спинами боя, не стали для меня проблемой. По территории базы я проскользнул незамеченным. Постов во дворе вообще не осталось, все бойцы были на стенах, да и на освещении наемники явно экономили. Так-то светомаскировка имела смысл, но и для диверсанта это полное раздолье. Пока пробирался по двору, я видел, что творится на стене. Стационарной магической защиты здесь, разумеется, не было, но наемники были неплохо оснащены. Ударов профессионалов они вообще не боялись, а мастерские техники принимали на щиты. И, судя по всему, это были не артефакты, был у них одаренный такого ранга. «Уводите девчонку», — услышал я, едва проник в главное здание. «Удачно, мне сейчас еще и покажут, где Валерий». Собственно, на это мы и рассчитывали. Убивать ценную заложницу сразу наемники не стали бы, у них другая задача. Атакуй мы всеми своими силами и проломи сходу периметр. Тогда да, возможно, и убили бы. Но пока был шанс переломить ситуацию в свою пользу, делать резких движений без согласования с заказчиком они не могли. Собственно, этот приказ, наверняка результат переговоров с заказчиком. Они все-таки надеются закончить обмен заложника на бумаге. Я аккуратно пошел на голос. За ближайшим поворотом коридора заметил скрывшуюся на лестнице пару ног, облаченную в защитного цвета штаны и армейские ботинки. Мне туда. Короткими перебежками я последовал за бойцами противника. У двери комнаты на втором этаже дежурили еще двое бойцов. Пришедшие что-то тихо сказали своим коллегам, но я не стал ждать. У меня наготове уже были огненные стрелы. Все четверо рухнули, как подкошенные, их защитные артефакты мою атаку не остановили. Я вышел из-за угла, подобрал выпавший из рук одного из охранников ключ и открыл дверь комнаты. Правда, первое, что мне пришлось сделать, это поставить зеркало, а главное, развернуть его не к агрессору, как я привык, а в пол. Атака воина, конечно, была слабенькой, но без щитов убила бы не хуже пули из пистолета. Я скользнул внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Тихо, милая», — улыбнулся я, — «не прибей кавалерию, Вик». Изумленно распахнула глаза Валерии. Она явно порывалась броситься мне на шею, но сдержалась. «Умница, ничего еще не закончено, нечего расслабляться». В теплых объятиях слишком легко поплыть. Хорошо, что она сама это поняла. Выглядела она отлично. Не спала и даже не собиралась. Похоже, глаза слегка покраснели, но и только. Никаких следов плохого обращения на ней не было. У меня прям камень с души упал. Переживал я за нее, хоть и старался этого не показывать и даже не думать в том направлении. Все равно делал все, что мог, а лишние эмоции никогда не способствовали здравым решениям. Я скинул с плеч рюкзак и бросил ей под ноги. «Переодевайся», — произнес я, — «нам еще выбираться отсюда». Валерия сосредоточенно кивнула и потянулась к рюкзаку, а я приоткрыл дверь на крошечную щелочку и прислушался. Пока все было тихо. В рюкзаке была не только темная камуфляжка, но и бронежилет, пистолет с парой запасных магазинов, рация, настроенная на общий оперативный канал, и защитный артефакт. «Я готова», — тихо сказала Валерия. Присев на корточки, я приоткрыл дверь пошире и выглянул в коридор. В обе стороны все было чисто. Я шагнул в коридор и жестом позвал невесту за собой. Я привычно бесшумно шел вперед и чуть ли не вздрагивал от топота Валерии за спиной. Нет ничего хуже, чем вести по территории врага гражданского. Да, я понимаю, что ее шаги на самом деле едва слышны. Но слышны ведь. Здание имело очень неплохую звукоизоляцию, грохот выстрелов на улице был сильно приглушен, и услышать ее шаги все-таки можно было. Из здания мы вышли только минут через 5. Однако пока проблем не было. Меня же все больше пробирал холодок по спине. То ли потому, что я не привык к такому топоту за спиной, то ли это и правда чуйка. Слишком все гладко идет, так не бывает. Двор с нашей стороны здания тоже показался пустым. Я жестом поманил за собой Валерию и присел в тени ступенек крыльца. Невеста опустилась на корточки рядом со мной и замерла. Я отстучал по гарнитуре кодовый сигнал. Сейчас резервные группы должны проломить проход со стороны гаражей и занять в нем оборону. Если получится, то и зачистить стену заодно, ударив во фланг тем, кто сражается с нашими группами на пустыре. Мне стену, выходящую на гаражи, сейчас было не видно. Мы засели со стороны подстанции. От угла здания нас отделяло всего несколько метров. Внешняя стена периметра за углом рухнула с оглушительным грохотом. На мгновение даже автоматные очереди затихли по всей базе. А потом раздался какой-то глухой звук, а из-за угла полыхнуло ослепительное зарево. Судя по отсутствию криков, оно натолкнулось на магический щит. Однако ясно дало понять, что у наемников имеется сильный маг. «Виктор, у них есть эксперт», — раздался голос Идексера в гарнитуре. «О, Виктор!» — обрадовался враг. «А я понял, что слышу его не в рацию. Он говорил буквально в нескольких метрах от меня, только за углом. Здесь, значит, ваш Виктор», — продолжил наемник и, видимо, применив усиление голоса, продолжил значительно громче. «У меня наготове техника огненного шторма. Накроет всю базу с гарантией. Если хотите жить, сдавайтесь. Сильный ход, но этого недостаточно, чтобы нас взять». Я обнял Валерию и практически прижал губы к ее уху. «По моему сигналу бежишь за угол», – прошептал я. «Там будет женщина, она эксперт, она тебя прикроет. Беги со всех ног и не оборачивайся. У тебя в бронежилете защита ранга владыка. Она выдержит удар, но только один удар. Ты должна успеть добежать. Поняла меня? Кивни». Валерия кивнула. Я встал и поднял на ноги невесту. Звуки перестрелки никуда не делись, так что шум ее шагов скроют. Не так уж сильно она и топочет. Я медленно двинулся к углу здания, почти прижимаясь к стене. Валерия кралась за мной. Я остановился в полуметре от угла. Стоящую в проломе внешней стены периметра иду Эксера я уже видел, а врага еще нет. Однако по направлению взгляда женщины я примерно понимал, где он. Лучшей позиции не будет. Я не глядя протянул руку назад, Валерия доверчиво вложила в нее свою ладонь. Я сжал ее руку. Девушка осталась на месте. Ясно, она меня не поняла. Прижавшись спиной к стене, я повернул к ней голову. Кое-как различить лицо можно было. Я вопросительно поднял брови. Валерия поджала губы и решительно кивнула. Я махнул головой в сторону Идексера, и Валерия стрелой сорвалась с места. Я рванул одновременно с ней, но строго вдоль стены. Увидев врага, я понял, что за блики играли во дворе. Над головой наемника-эксперта медленно раскручивалась огненная воронка. Он удерживал уже готовую технику, видимо, для устрашения. И как-то эта техника была не похожа на огненный шторм. Впрочем, думать об этом мне было некогда. Техника эксперта есть техника эксперта. Первым делом, я всадил врагу в спину заранее подготовленные огненные стрелы. Они разбились о его артефактную защиту. Но я и не надеялся таким образом его убить, мне достаточно было его отвлечь. Вспышку за спиной он увидел и рефлекторно дернул головой. Огненный смерч сорвался с его рук в сторону Валерии, но благодаря моей атаке он не смог взять упреждение на ее бег. Ослепительно полыхнул, сгорая, одноразовый артефакт учителя в ее бронежилете. Через мгновение за спиной Валерии засиял щит Идексера, который принял на себя остатки огненного смерча. Еще через мгновение Валерия пронеслась мимо Иды и скрылась в проломе за ее спиной. «Все, моя невеста в безопасности. Осталось выжить мне самому». Глава 31. Прикрыв бегущую девочку, Ида Иксара тут же атаковала эксперта противника. В него полетели простейшие огненные стрелы. Сплошным потоком, без малейших перерывов. Ида не могла сразить равного противника одним ударом, да и огненные стрелы на эту роль не годились,